Глава 48. Харри никак не мог уснуть. В темноте что-то ползало и шуршало, но едва он включал свет, как все затихало. Вздохнув, он вылез из постели и нажал на кнопку автоответчика. Раздался гнусавый голос. «Привет, это Тонья. Я просто хотел услышать твой голос». Он прослушивал это сообщение, наверное, уже раз 10, не переставая изумляться, прямо какой-то сюжет из глянцевого журнала. Снова погасил свет. Прошла минута. «Черт!» — крякнул он и опять включил свет. Было уже за полночь, когда такси остановилось возле небольшого, но роскошного коттеджа, обнесенного низкой белой стеной. Голос Тоньи Вик в домофоне прозвучал удивленно, и, открыв дверь, она густо покраснела. Она все продолжала извиняться за беспорядок в квартире, когда Харри раздевал ее. Она оказалась тощей, бледнокожей. Он видел, как на шее у нее испуганно пульсирует жилка. Наконец, умолкнув, Тони показал рукой на дверь, ведущую в спальню, и он поднял ее на руки так, что голова свесилась вниз. Волосы доставали до пола. Она застонала, когда Харри опустил ее на кровать тяжело, задышала. Едва он расстегнул брюки и слабо запротестовала, видя, что он встал на колени и притянул ее к себе. «Поцелуй меня», — шепнула она. Но Харри, не обращая внимания на ее слова, закрыл глаза и вошел в нее. Она схватилась за его брюки, хотела, чтобы он снял их, но Харри оттолкнул ее руки. На ночном столике стояла фотография пожилой пары, вероятно, родителей. Харри стиснул зубы, ощутив, как под веками засверкали искры, и попытался представить себе ее. «Что ты сказал?» — спросила она, подняв голову. Но так и не расслышала заклинаний, которые Харри бормотал себе под нос. Тонья Вик попыталась следовать за его движениями, застонала, но он стиснул ее, словно на родео, где всадник поймал лошадь и крепко держит, чтобы она его не сбросила. Потом раздался его невнятный рев, и в тот же миг она вцепилась в его футболку, изогнулась и закричала. Затем притянула его к себе. Он уткнулся лицом в ямку между ее ключиц. «Это было чудесно», — произнесла она, но слова ее повисли в воздухе нелепой и ненужной ложью. Он ничего не ответил. Услышав, что дыхание стало ровным, он встал и тихо оделся. Оба знали, что оба знают, что она не спит. Он вышел из дома. Поднялся ветер. Покуда Харри шел по гравийной дорожке, запах Тони постепенно улетучивался. На флагштоке у ворот хлопал шнур. Может, в этом году рано задул муссон. Может, это Эль-Ниньо, а может, просто обычный ветер. У ворот Харри заметил черный автомобиль и вроде бы даже разглядел очертания фигуры за тонированными стеклами, но окончательно убедился в своих догадках, только когда стекло с электрическим щелчком поползло вниз, и из салона донеслись приглушенные звуки симфонии до минор Грига. «Идете домой, господин Холле?» Харри кивнул и сел в машину. Шофер поправил свое сиденье. «Что вы здесь делаете так поздно, Сан-Пхет?» «Я только что отвез господина Торхуса. Нет смысла возвращаться домой спать, ведь через пару часов я должен заехать за Фрёкенвиг». Он тронулся с места, и они полетели по спящим улицам этого квартала вилл. «А куда же направился в такой поздний час Торхус?» — спросил Харри. «Он хотел посмотреть под Понг». «Вот как». «Вы посоветовали ему какой-нибудь бар?» «Нет. Похоже, он сам знал, куда ему надо. Каждый понимает лучше других, в каком именно лекарстве нуждается». Харри поймал его взгляд в зеркальце. «Пожалуй, вы правы», — сказал он. И выглянул в окно. Они выехали на улицу Рамы Пятого, и движение остановилось. Беззубая старуха, сидя в кузове пикапа, уставилась на них. что-то знакомое, — подумал Харри, и вдруг она улыбнулась. Лишь немного погодя, он понял, что она не могла видеть их за тонированными стеклами, что она просто улыбается своему отражению в посольском автомобиле.